травах июньский рассвет. Проснулась сторонка родная, я русскую землю люблю много лет, и большего счастья не знаю. Здесь радуюсь солнцу, а в горе скорблю, молясь справедливому Богу. Шепчу, как молитву простое люблю, ведь родина это так много. Ромашковый край, родниковый мой край, мой дом несказанно красивый. Зачем же искать мне неспыточный рай, когда мое сердце в России? Весенняя трель и осенний туман, земля, где прошло мое детство, а летний рассвет и седая зима навек мне достались в наследство. Куда б ни заставила жизнь улететь, всем сердцем навек я с тобою. Великое счастье ту землю воспеть, что стало моею судьбою. Ромашковый край, родниковый мой край, мой дом несказанно красивый. Зачем же искать мне неспыточный рай, когда мое сердце в России? Ромашковый край, родниковый мой край, мой дом несказанно красивый. Зачем же искать мне неспыточный рай, когда мое сердце в России?